Первый ворох свитков был изучен и теперь паился в углу словно вязанка дров. Асгард вернул их владельцу, на что тот удивленно вскинул брови и спросил, не хочет ли почитать что-то еще. Асгард не отказался. И вновь изучение практик и техник, заучивание и зубрежка, не для выполнения чьего-то приказа, а для себя. После чтения, когда глаза уже начинали болеть, парень переходил к медитации. Он уходил подальше от людей, поднимался на пригорок и там, приняв особую позу, подолгу сидел, очищая разум и сознание, впитывая потоки силы, которые текли в этих местах особенно мощно. Медитация восстанавливала его силы быстрее и давала возможность хоть чуть-чуть, но приблизиться к заветным ступеням развития. Деревня Кота была удивительным местом, закрытая со всех сторон горами, она оставалась нетронутой цивилизацией. Торговые караваны не заходили сюда, а следовательно весть о нем не распространялась. Ничего здесь не было интересным для посторонних, ни руды и шахт, ни ткацких мануфактур или кузнец, ни доброго урожая или производства пряностей. Все здесь было скромно, без излишков, на что мог бы упасть чей-нибудь посторонний взгляд. Урожая едва хватало самими жителям, вместо мануфактур каждый шил себе сам нехитрую одежду, кузнечные работы делал конюх, маломальски владея этим ремеслом. Поэтому меня и не обнаружили, понял Асгард, созерцая с вершины горы, как размеренно течет жизнь поселенцев. Домики их были выстроены ровными рядами, улицы расположены прямо, иногда сходясь и размыкаясь. В этом ощущалась какая-то гармония, неведомая Асгарду. Он наблюдал за Кота, чувствуя, как и сам наполняется словно сосуд спокойствием. В один из таких дней созерцания к Асгарду подошла девушка. Черноглазая, смуглая, она была красивой. Парень не сразу ее узнал, но едва она заговорила, как он вспомнил ее голос. «Вы отдыхаете тут, можно посидеть с вами, я не побеспокою вас», сказала незнакомка, подходя ближе к парню. Асгард кивнул, спросил, «Вы были тогда в комнате, когда я очнулся, я помню ваш голос, у вас хороший слух», улыбнулась девушка. «Это действительно была я, меня зовут Джия, Асгард», представился парень, «я помогаю Вэньхуа по хозяйству, ну и с вами помогала, до тех пор, пока я не очнулся», улыбнулся парень. «Это просто чудо. Многие в деревне теперь шепчутся, что не только Вэньхуа невероятный лекарь, но еще и я в придачу. Хотя я только поила вас и помогала ухаживать». Девушка тихо рассмеялась. «Вэньхуа, кто он такой?» спросил Асгард. «Тот, на ком все тут и держатся», ответила Джа, переводя взгляд на поселение. «В деревне Кота очень давно жил один мастер боевых искусств по имени Серебряный Лотос. Он постигал техники и был на таком высоком уровне, что сам мог создавать их. Деревня и образовалась только благодаря ему. Он построил ее, сам спроектировал улицы, дома, сам рубил деревья и помогал с фундаментом. Он хотел укрыться от любопытных глаз, посвятив себя полностью медитации и созерцанию. Но большие знания всегда ведут к большим бедам. Альянс Декады охотился за Серебряным Лотосом. «Что?» – удивился Асгард. «Ты сказал Альянс Декады? Тот самый Альянс, благодаря которому и был создал Северный Клан, охотился за людьми? Что за бред?» «Именно так», – кивнула девушка. «Они искали по всему свету новые боевые техники и практики, чтобы забрать их в свою обширную библиотеку. И как только они прознали про то, что есть такой мастер, как Серебряный Лотос, то сразу же отправились на его поиски». Асгард не мог поверить в это, хотя частью разума все же понимал намерения Альянса. Да, у них была очень богатая библиотека и многие знания Альянс передал мастерам Северного Клана, чтобы те остановили Длань Ветра. Но охотиться ради техник на людей – это уже переход всяких границ. Лотос к тому времени достиг небывалых высот в медитации, продолжила Джия. Говорят, смог создать невероятную технику, называемую «Триединство», способную получать силу прямо из воздуха, без каких-либо затруднений. Это еще больше удивило Асгарда, ведь он когда-то слышал об этом. Даже его отец говорил о чем-то подобном, но отзывался об этом больше как о выдумке. Лотос с помощью медитации погружался в такие глубины своего сознания, что мог создавать невероятные вещи. Девушка глянула на Асгарда, улыбнулась. «Кстати, именно на этом месте, где ты сейчас находишься, он и любил проводить время в медитациях». Это ошарашило Асгарда. «Здесь место силы», только и смог вымолвить он. «Возможно», пожала плечами Джия. К тому моменту, когда Альянс Декады вышел на его след, Серебряный Лотос смог спрятать эту технику и погрузиться в такой глубокий транс, что никто так и не смог вывести его оттуда. Говорят, где-то в библиотеках Альянса Декады до сих пор лежит его саркофаг с его телом, которое не гниет и не разлагается. «А техника?» – спросил Асгард. «Никто не знает, где она запрятана. Одно время ее искали, и местные, и приезжие, но потом перестали, списали на выдумку. Я же думаю, что она существует на самом деле». Асгард задумался. Рассказ Джи поразил его до глубины души. «А Вэньхуа?» – начал смутно догадываться парень. «Он его внук», – улыбнулась Джи. «У Серебряного Лотоса был один единственный сын, это отец Вэньхуа. Поэтому все так почтительно к нему относится. Вэньхуа вроде как наш городовой, он и с лекарством помогает, и совет всегда нужный даст. Он последний потомок великого мастера, поэтому он и взял вас к себе, поверил, а может и увидел в тебе что-то, хотя многие из деревни говорили, что ты ходячий труп и что это безнадежное дело выходить в вас. Библиотека Вэньхуа принадлежала когда-то тому самому Серебряному Лотосу», вдруг понял Асгард. Джия кивнула. Теперь стало понятно, откуда у старика такие драгоценные и необычные свитки. «Ну все, мне пора», — спохватилась вдруг девушка, увидев, как из ее дома вышла старушка и принялась окликать Джоу. «Бабушка зовет, еще увидимся». И не успел Асгард с ней попрощаться, как она упорхнула, оставляя его наедине со своими мыслями. Особенно крепко парень задумался о технике триединства. Будь у него такая, то он смог бы создать новые меридианы и узлы сам, без чьей-либо помощи. Но, кажется, это и в самом деле миф, подумал парень, еще раз взглянув на город, прежде чем собираться обратно к Вэньхуа. Если бы он знал, как заблуждается и как близко сейчас был к тому, чтобы разгадать тайну триединства. «Асгард, подойди ко мне», — произнес старик, встретив своего постояльца у входа в жилище. Парень подошел к Вэньхуа и понял, что тот готов огласить свой вердикт по поводу лечения. Асгард начал заметно нервничать и пришлось даже сделать пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Я долго думал и решил, что помощь тебе все же с твоей бедой стоит, правда», — выдохнул Асгард и радостно затараторил. «Спасибо вам большое, огромное спасибо». «Подожди благодарить», — хмуро ответил старик. «Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Я провел кое-какие расчеты выкладки». Вэньхуа достал из рукава сверток, продемонстрировал его парню. На серой бумаге было множество всяких формул и рисунков, расчеты и закорючки, которые ни о чем парню не говорили. «Что это?» – осторожно спросил Асгард, поглядывая на плотный мелкий подчерк. «Это схема восстановления твоих меридиан. Я прибег к древним знаниям и высчитал согласно твоим аурным данным, что необходимо сделать, чтобы начать процесс восстановления меридиан. И что же нужно? Нужно несколько элементов, с помощью которым получится запустить процесс. Но я прошу тебя, Асгард, послушай меня внимательно, я ничего не гарантирую. Ничего, все очень сложно, практически невозможно. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, но не даю гарантий. Что именно нужно?» Сгорая от нетерпения, спросил парень. «Прежде всего, нужен артефакт под названием Душа Огня. Я добуду его», — тут же воскликнул Асгард. Вэньхуа фыркнул. «Да будет он. Да это же опасно, и не так-то просто. Душа огня находится в железных лесах, а там, как известно, обитают химеры. У меня нет выбора. Что еще нужно? Говорите же, не томите». «Кровь этих самых химер», — еще более хмуро ответил Вэйхуа. «Что-то еще?» Старик молчал. «Ну, нужна конечная формула». «Что? Какая еще формула?» «Есть необходимые заклятия и векторы, которые я высчитал. Но до конца я еще не смог вывести заключительную часть». Старик фыркнул, словно оправдываясь, добавил: «Это не так-то просто. Однако я надеюсь, что мне все же удастся это сделать. Но я повторяю, гарантий никаких. Спасибо вам большое за то, что вообще взялись за мое дело», — произнес Асгард, и старик заметно расслабился. Нервозность прошла, он улыбнулся. «Скажите, как я могу помочь вам в этом деле?» «Я могу помочь с формулой», — Вэйхуа пожал плечами. «Если с душой огня и кровью химер ты еще как-то сможешь справиться, то вот высчитывать формулы, думаю, тебе будет не по зубам. Оставь это мне, я, думаю, справлюсь. Еще раз спасибо», — поклонился Асгард и спросил, «где я могу найти железный лес, в котором находится душа огня?» «Что?» — удивился старик. «Ты что, хочешь уже?» «Да», — твердо ответил парень, — «я выхожу на поиски артефакта незамедлительно, прямо сейчас». Глава 13. Прямо сейчас. Вэньхуа не ожидал такой прыти от парня. Именно так, ответил Асгард, выискивая взглядом свои вещи. Они оказались у подножия кровати. Но там опасно. Я в этом не сомневался, усмехнулся парень. Легких испытаний для меня судьбой не уготовано. Вэньхуа еще больше растерялся, когда Асгард быстро собрал сумку и двинул к выходу. Постой, ты не понимаешь. Железный лес, это не место для прогулок. Там очень опасно. Тем более ты еще до конца не восстановился. Да и дороги ты не знаешь. Старик перегородил парню дверь. Не надо совершать необдуманных поступков, Асгард. Остановись. Парень остановился. Если ты думаешь, что сможешь с помощью своей способности кровавого лорда уничтожить химер, которые там обитают, то ты сильно ошибаешься. И что же вы предлагаете? Резонно спросил Асгард. Старик молчал. Он не знал, что ответить. «Вот видите», — ответил парень, — «у меня нет выбора. Я должен добыть все, что вы сказали. Но ты не знаешь дороги. Я покажу ее ему». Внезапно дверь открылась и в дом Квэньхуа вошла Джия. Старик и Асгард одновременно оглянулись, и у обоих на лице было удивление. «Джия», — начал парень, — «я покажу дорогу», — повторила девушка, глядя с вызовом на старика. В этом взгляде было что-то личное, словно повзрослевшая дочь спорила с отцом, который не увидел еще этого взросления и не принял его. Асгард с интересом глянул на девушку. Мотив ее ему пока был непонятен. «Это опасно», — произнес парень. «Рисковать людьми он не хотел. Я местная и знаю тайные тропы», — резонно ответила она. «Джия, ты не обязана мне помогать. Я хочу помощь. Просто так, без всякой оплаты, как это сделал Вэньхуа. Если не делать добра просто так, то откуда ему вообще будет взяться?» Добавить к этому было нечего, и Асгард лишь произнес: «Спасибо тебе». Старик тяжело вздохнул и тоже согласился, понимая, что спорить будет бесполезно. «Ладно, только прошу вас, будьте осторожны, и возьмите какое-нибудь оружие. Не с голыми же руками вы пойдете на охоту на химер». С оружием возникли некоторые проблемы, его в доме Вэньхуа не оказалось. Старик был ярым противником насилия. Пришлось идти к местному кузнецу, который по совместительству был и конюхом. Парень сомневался, что у него удастся раздобыть что-то стоящее. Как оказалось, парень сильно ошибался. Пока шли, Асгард принялся вновь говорить о том, что помощь не обязательна. «Джия, ты могла бы и не помогать мне, это действительно опасно, и я помогу», — с нажимом произнесла та. «Не пытайся меня отговорить, это мои убеждения, и я думаю, что делать добро нужно. У тебя есть цель, какая мне неведома, но я верю, что она справедливая, и я хочу тебе помочь». Асгард вновь поблагодарил девушку, отметив ее некоторую странность. Впрочем, у каждого человека свой путь и свои мотивы. Они подошли почти к самому краю деревни, где располагался нужный дом. Кузнеца звали Цзянь, и был он крепок как скала, хоть и невысокого роста. Огромная лопата и борода свисала почти до самого живота. «Чего надо, туда растуды», пробурчал кузнец, подозрительно косясь на гостей. Его единственный глаз дико вращался в глазнице, сверкая, второй был прикрыт черной повязкой. «Два меча, господин Цзянь», — ответила девушка. Кузнец посмотрел на девушку, закряхтел. «Два меча им подавай, туды-растуды, вынь да положи». Борода задрожала, с нее посыпалась металлическая пыль. Кузнец крякнул, кивнул. «Ладно, деньги есть», — Джия протянула пару монет. Цзянь сгреб их в свою могучую руку, позвенел. «Довоенные медики», — довольно произнес он, улыбнувшись. «Только этого мало. Господин Цзянь, оставшуюся сумму вам вычтет Вэньхуа, когда вы придете к нему по надобности. У вас же спина часто болит, вот и расчитайтесь». «Верно, болит, туды ее растуды», — горько согласился кузнец, потерев поясницу. «Господин Вэньхуа сделает вам 3 сеанса иглоукалывания абсолютно бесплатно». «Хм», — почесал бороду Цзянь. «3, хорошо, согласен. Пошли за мной». Они направились в дом кузнеца. Там, в пыльном пахнущем мышами углу, находился огромный стол, на котором лежало различное оружие: мечи, топоры, пики, штыки, молоты, глефы и множество всякого, чему Асгард название даже не знал. «Выбор был большой. Выбирайте», — кивнул кузнец, указав на стол, «что нравится». Парень начал осматривать оружие, не зная, на чем остановить свой взгляд. Подсказала Джия, которая, как оказалось, неплохо разбиралась в оружии. «У этого меча сильно смешан центр тяжести», — тихо сказала она, когда парень взял один из мечей. Кузнец фыркнул, но ничего не сказал. Асгард взял другой. Джи отрицательно покачал головой. «Тяжелый. Рука устанет после третьего удара. Может, этот? Спросил Асгард, взяв третий меч. Короткий, не под твой рост. Туды ее растуды. Не выдержал кузнец. Вам не угодишь. Этот тяжелый, этот короткий. В былые времена брали первое, что под руку попадалось и шли в бой. Кто с палкой, кто с оглоблей. Про мечи, даже таки, и мечтать не думали. А вы нос воротите. За такие клинки могли глотку перегрызть. Туды растуды. Господин Цзянь, вы же знаете, что в части мечей я хорошо разбираюсь. Знаю, хмуро пробурчал тот. Ладно, давайте поберу то, что надо. И кузнец пошел не к столу, на котором лежало оружие, а к стене, на которой висели веревки с насечками, что-то вроде портного метра. Асгард вопросительно глянул на Джию, но та не пояснила. Парень еще больше удивился, когда кузнец принялся измерять его, длину рук, ног, плеч, рост. «Зачем это?» – сконфуженно спросил Асгард, не понимая, зачем такие манипуляции. «Настоящий меч должен быть продолжением твоей руки, туды-растуды», – прокряхтел Цзянь, делая пометки на клочке бумаги. «Воин должен чувствовать оружие, повелевать им, одним мановением руки управлять, так что сейчас тебя измерим, туды-растуды, высчитаем нужные пропорции и подберем что-то близкое к нужному, в идеале выковать бы новый, по всем замерам, но времени, как я понял, у вас нет». Джия покачала головой. «Тогда выберем из того, что есть, туды-растуды». Кузнец отошел от Асгарда, высунув язык, принялся что-то считать на бумажке. «Такс, это сокращаем, это в уме, прибавляем, поправочный коэффициент, силовые нагрузки, такс, это сокращаем, сокращаем, ага, вот и нужные цифры получились, туды их растуды». Цзянь вернулся к столу с оружием и принялся внимательно просматривать каждый меч. Осмотр длился довольно долго, но Асгард и Джия терпеливо молчали, боясь потревожить кузнеца. Наконец, взяв один из мечей, он воскликнул: «А вот это то, что тебе нужно». Асгард взял оружие и вдруг удивился, насколько тот оказался удобным, легким. Меч влился в руку и действительно стал его продолжением. Удивительно. Только и смог выдохнуть парень. «Деревня Кота издревле славится своими кузнечными работами», — сказала Джия, чем заставила Цзяня покраснеть от смущения. «Ну брось, скажешь тоже, туды-растуды. А ты что-то выбрала?» — спросил Асгард, закрепляя на поясе ножны. «Вот этот», — ответила девушка, взяв оружие со стола. «Этот был меч с чуть утолщенной гардой, широким лезвием и глубоким долом». Девушка ловко выписала в воздухе восьмерку, отчего оружие едва слышно зазвенело. «Джия знает, что взять», — кивнул кузнец, одобрив выбор девушки. «А куда это вы собрались?» «В железный лес», — ответил Асгард. Лицо Цзяня резко изменилось, брови подскочили вверх, глаза округлились, борода задрожала, вновь посыпав живот кузнеца металлической пылью. «Не к добру вы туда идете?» — покачал он головой. «Не к добру, туды-растуды». Попрощавшись с кузнецом, выдвинулись по старой пыльной дороге, обогнули край деревни, прошли вдоль заброшенных хибар, крытых гнилой соломой, вышли к просеке. Но это был еще не железный лес, о котором с таким трепетным ужасом говорили кузнец и Вэньхуа. До него еще было полдня пути. Будь у Асгарда уровень развития на ступени трансформации, дорога не заняла бы и получаса, но, к сожалению, сейчас пришлось идти с той скоростью, какая была. «Откуда ты так научилась ловко управляться с мечом?» — спросил Асгард, поглядывая на девушку. «Вэньхуа научил», — ответила Джия. Девушка вновь выхватила меч и провернула им мельницу. Лезвие со свистом рассекло воздух. Асгард тоже умел управляться с мечом, его этому учила и саму, но парень понимал, что уровень Джии гораздо выше. Асгард даже вызвал читающего, чтобы узнать, нет ли у девушки прорыва или ступеней развития в боевых навыках. Читающий ответил что-то неопределенное, затруднившись сказать точно, что за уровень мастерства у Джи. Ее умения не укладывались в обычную классификацию, слишком много было от дикого, необузданного таланта, который никак не ограняли. «Ты из другого округа», — осенила Асгарда. Поэтому читающий сбился, определить иные техники ему было не под силу. «Верно», — кивнула девушка, улыбнувшись. «Я родилась в другом городе, который находится далеко отсюда, очень далеко, и у тебя есть какая-то ступень развития, самая начальная, но есть прорыв на стадии адепта, который можно соотнести с владением мечом». Это было интересно. Асгард смотрел на девушку уже иначе. При первой встрече парень даже не почувствовал ее боевых навыков и думал, что она очень хрупкая и нежная, но сейчас готов был поклясться, что Джия в бою весьма хороша и может одолеть среднего по силе соперника. Это не такие уж и великие навыки, усмехнулась девушка. Не надо скромничать. Мне больше интересно лекарство, поэтому я у Вэньхуа на обучении, пояснила девушка, пряча оружие. Прошли через просеку, оказались возле небольшого ручейка, где набрали воды и немного отдохнули. «Нам, туда?» – спросил Асгард, указывая на черную полоску на горизонте. Джия кивнула. Отсюда сложно было разобрать, что именно это – лес или гряда скал, но подсознательно парень понял, что их путь лежит именно в ту черноту. «Скоро уже будем», – сообщила девушка. «Я знаю одну короткую дорогу». Асгард хотел спросить, откуда, но девушка уже упорхнула и пришлось поспешно догонять ее. Звериная тропка, по которой вела Джия, была узенькая и петляла по скалистым холмам. Одно неловкое или неаккуратное движение, и лететь придется долго вниз. Однако путь и в самом деле оказался коротким. Через неполных 2 часа пути девушка остановилась. «А вот и железный лес», — холодно произнесла Джия, глядя на островерхие деревья, плотно стоящие впереди. Отерев пот со лба, Асгард присмотрелся. Лес раскинулся по всему горизонту. Деревья выступали из тьмы, словно пики неисчислимого войска. По их вершинам гулял ветер. Свистящим шепотом перекликались между собой столетние сосны, словно обсуждая чужаков, рискнувших прийти к ним. Ветер стих, и сразу же стихли деревья, застыв в мертвом оцепенении. Небо над деревьями было грязно-серым, все в прожилках черноты, словно в миазмах болезни. Не нужно было обладать магическим талантом, чтобы почувствовать, что железный лес был опасен. От него веяло чем-то могильным, зловещим, и всякое желание заходить туда быстро пропадало. «Теперь я понимаю, почему Вэньхуа так волновался, когда говорил про него», — нервно хохотнул парень, поглядывая на мрак в самом гуще деревьев. Ему он показался живым. «Опасностей там и в самом деле очень много», — согласилась Джия. Вид у нее был предельно сосредоточен. Вновь пошли, но уже не так резво, постоянно озираясь в поисках опасности. Вскоре каменистые холмы сменились равниной, на которой росли первые деревца. Это была граница железного леса. Довольно быстро стало понятно такое странное прозвище, которое дали жители лесу. Деревья тут и в самом деле были словно железные, серые, прочные, режущие своей остротой иголки и ветки. «Не зевай да по сторонам поглядывай, иначе выколешь глаза, а то и живот распоришь». Асгард осторожно ткнул острием меча одно из деревьев и с удивлением обнаружил что-то прочное, словно слепленное из камня. Прошли вперед, выбрали подобие тропинки и направились по ней, в самую глубь леса, огибая небольшое возвышение. Чуть ближе, у пригорка, раздавалась жадная грызня волков. На ветках ворчали вороны. Джия коротко объяснила, что только здесь, в этом лесу, можно найти редкие камни душа огня, обладающие необычными свойствами. Все хотел спросить, кто такие по своей сути эти химеры, спросил Асгард, посматривая на ворон. Не опасны ли они, не выклюют ли лаза, те, кто слишком далеко зашел в своем познании запретных практик. Что ты имеешь в виду? Когда-то в этой местности стояла деревенька, очень крохотная, на пару дворов. Место не самое лучшее для жилища, но так уж получилось. Говорят, это были просто беглые заключенные, кто отказался от прошлой жизни и решил жить простым тихим трудом, и потому выбрал столь дремучее место для уединения. Тем не менее, эти люди довольно быстро поняли, что железный лес обладает магическими свойствами, и они начали использовать эту черную силу в своих целях. Сначала робко, осторожно, потом все больше и наглее. Чтобы охотиться, чтобы разводить огонь, чтобы охранять себя от диких зверей, потом, чтобы самим стать сильным, не бояться нападений. И это в итоге закончилось плохо. Никто точно не знает, что произошло с деревней, но жители ее превратились в одну ночь в химер, жутких существ, обитающих во мраке. Ничего людского уже от них не осталось, только звериное. Много наших сельчан сгинуло тут. Одно время даже химеры ночами воровали детей и скота, но Вэньхуа однажды создал магическую защиту, и с тех пор это прекратилось. «Потоки силы тут и в самом деле какие-то рваные, черные», — произнес Асгард, присматриваясь к веткам, которые напоминали иссохшие руки покойников. Узловатые струйки силы тянулись по всему лесу, словно нити кишок. От них несло полынной горечью, и не нужно было обладать глубокими познаниями в магических основах, чтобы почувствовать, здесь опасно. Путники прошли еще дальше в лес, остановились возле огромного дерева. «Смотри», — шепнула девушка, указывая на кору. Могла бы и не говорить, Асгард увидел все сам. Следы от когтей. кто-то пометил границы своей территории. «Химеры?» – одними губами спросил парень. Девушка кивнула. Стало не по себе. Асгард приготовил меч, но Джия покачала головой. «Рано, здесь еще их нет». Начали идти небольшими перебежками, от одного дерева к другому. Часто останавливались, прислушиваясь. Среди мерного шепота леса порой чудились чьи-то голоса. Асгард сначала принял это за разыгравшееся воображение, но потом, когда Джия в очередной раз остановилась и прислушалась, понял, не показалось. «Это они, я их слышу. Они говорят на своем языке». Парень собрался, его зрение и слух обострились. Он готов был в любую минуту ринуться в бой, но противник не выказывал себя. Лишь длинные угловатые тени мелькали тут и там. Это играли спутниками деревья, покачиваясь и создавая иллюзию, что вокруг множество чужаков. «Спилить бы этот проклятый лес под корень, чтобы и намека на него не было», — злобно подумал Асгард, в очередной раз оглядываясь и присматриваясь к теням. Над головами завыл ветер, да так протяжно, словно раненое животное. Путники остановились. Кажется, пора уже было вытаскивать из ножен оружие. За спинами что-то противно зашипело, словно долго лежавший на солнце и раздувшийся труп испустил газы. Асгард и Джия стремительно оглянулись. Прямо перед ними стоял незнакомец, точнее незнакомка. Асгард сразу понял, кто это, а Джия лишь подтвердила его догадки, выдохнув. Химера. Глава 14. Химера была ростом в полтора человеческих роста. Она и сама была человеком, когда-то, и от человеческого осталась у нее только привычка стоять на двух ногах. Все остальное было изменено до неузнаваемости. Белое вытянутое лицо, похожее на маску призрака, было разделено пополам полосой рта. Такие же белые, без зрачков, глаза не мигая смотрели на путников. Черные как смоль волосы спускались почти до самых колен. Из глотки послышался булькающий и угрожающий хрип. Химера открыла рот, и Асгард с ужасом отметил, что тот полон острых как иглы клыков. Первой среагировала Джия. С резким выкриком она крутанула меч и бросилась к противнику. «Атакуй первый, и победишь». Лезвие со свистом рассекло воздух и превратило был химеру в два окровавленных куска, но противник на удивление оказался быстрым. Уклонившись в сторону, монстр контратаковал. Выпад получился мощным. Кулак врезался в живот, откинув девушку на добрых 10 метров. В бой пошел Асгард. Уроки учителя вспомнились быстро. Только не те, где парень отлично управляюсь с оружием, а те, где он уделывает Асгарда за считанные мгновения. Вот и теперь парень лежал на земле, не понимая, когда успел пропустить удар. Читающий заботливо подсказал, что химера находится на ступени пробуждения силы, на уровне закалки тела. Очень высокий уровень, по сравнению с уровнем Асгарда. И еще у монстра был навык единый со зверем, что бы это ни значило. Поэтому химера смогла так легко отбить атаку. Но сдаваться Асгард не собирался. Парень поднялся на ноги, крутанул меч, вновь отмечая его легкость и удобность. С таким оружием грех не победить. Парень принялся медленно кружить, выжидая удобного момента для атаки. Химера тоже медлила и лишь рычала, пытаясь заставить действовать Асгарда первым. Но парень медлил. Нужно оттянуть время, дождаться, когда Джия придет в себя. Ложная атака монстра не вывела Асгарда из равновесия. Он ловко увернулся от выпада, вновь начал ходить. Там, за спиной, застонала Джия. Потрясывая головой, поднялась. Вот теперь можно. Сделав обманный маневр, Асгард ринулся в плотную атаку. Выпад, удар, еще удар. Химера уворачивалась от меча так легко, что парень невольно вспомнил учителя, который мог творить что-то подобное. Высокий уровень развития боевых навыков этой твари делали ее практически непобедимой для Асгарда. В бой включилась Джия. Она атаковала слева, но даже против двоих монстр смог увернуться от выпадов, а пару раз чуть не задел людей своей когтистой рукой. Звенели мечи, а мышцы болели от напряжения. Бойцам чудом удалось оттеснить тварь к дереву, но химера вдруг резко вскрикнула и подпрыгнула. Пружинистые мощные ноги подбросили ее метров на 10 вверх. Монстр ухватился за ствол и повис, неотрывно глядя на противников. Так быстро лазить по деревьям они точно не могли. Пришлось напряженно ждать, когда химера вновь спустится. Однако и она не собиралась идти просто так, как в руки к противнику, и вновь прыгнула, теперь уже на другое дерево. А потом, вдруг замерла, словно прислушиваясь. Люди тоже невольно навострили свой слух и услышали. Этот был похожий на клёкот птиц звук, только с примесью визга. Странный клич, не принадлежащий ни птицам, ни зверям. Асгард глянул на Джию и подтвердил свои догадки. Это были химеры, целая их стая. Противник, сидящий на дереве, тоже услышал зов, и вдруг закричал, так пронзительно и громко, что путники невольно закрыли уши. Химера звала на помощь. «Демоны!» — выдохнул Асгард, понимая, что если сюда прибудет целая стая, то тогда точно живым отсюда не выбраться. «Нужно уходить», — произнесла Джия. «Нет», — покачал парень головой, — «мне нужна кровь этой твари, а им наша», — с укором ответила девушка. «Нужно было принимать решение». «Хорошо, прячемся», — согласился Асгард. «Это было трудно, уйти ни с чем, но рисковать жизнью другого человека парень не мог. Придется вернуться сюда чуть позже». Но уйти не удалось. Из мрака чаще вдруг промелькнула тень. Потом еще одна, а потом путников окружило 7 особей. Химеры. Все похожи на ту, первую, что продолжала сидеть на дереве. Только у некоторых пасти были еще больше, почти до самых ушей. Окружили. Твари, понимая, что гостям, сунувшимся сюда, не уйти, визгливо хохотали, щелкая при этом челюстями. Готовились пообедать. Поняв, что нам угрожает опасность, Асгард решил стоять до конца. «Как только прорвем кольцо, беги», — шепнул он Джи. Но девушка покачала головой. «Нет, уходить будем вместе». Спорить было бессмысленно, да и некогда. Сейчас нужно было привлечь все имеющиеся силы и резервы, чтобы сдержать оборону. Помня, что в запасе есть навык кровавого лорда, Асгард закрыл глаза, погрузился в легкую медитацию, вызывая его. Рука потянулась к красной глобуле, которая лежала в кармане. Странный артефакт, подаренный, кем? Призраком, отцом, кем-то, скрывающимся под маской отца, неведомо кем, стал вдруг горячим. Предельная концентрация дала свои результаты, в голове натужно загудело, а перед глазами заплясали красные искры. Навык был активирован, ощущения были странными. Ушел страх, его место заняла ярость, но такая жгучая, черная, что ничего кроме нее уже не было. Даже морды химер стали расплываться в этом черном тумане, а потом мир вокруг вдруг стал предельно детализированным, дырези в глазах. Была видна каждая деталь, каждая песчинка, летящая в редких лучах солнца. Только мир этот был окрашен в красный цвет, звуки тоже обострились. Асгард слышал, как бьются сердца химер, как глухо течет кровь в их венах и как живо пульсирует в артериях. Джия, поняв, что сейчас будет горячо, отступила на шаг назад, уступая место Асгарду. Парень издал утробный рык и ринулся в атаку. Движения стали резким, быстрыми, удары, точными и смертельными. Первому, кому не повезло попасться под лезвие, был огромный монстр, стоящий ближе всех. Химера даже не успела пикнуть, как была разрезана на две ровные половинки. Это, если и произвело эффект на остальных, то виду они не подали. В атаку бросились сразу две твари. Джия успела отбить атаку первой, сильно поранив монстру руку. Асгард же расправился со второй, нарубив монстра на ломти. Оставшиеся твари, поняв, что просто так взять еду не получится, ринулись в атаку. Умение уворачиваться от меча было развито у химер очень хорошо. К тому же монстры применили необычную технику прыжков и начали постепенно оттеснять Асгарду в сторону, пытаясь разбить пару. Парень это понял и крикнул Джи: «Ближе ко мне». Девушка отреагировала быстро и встала спиной к спине партнера. Так они и продолжили бой. Еще удар мечом, и ноги химеры полетели в стороны. Контратака, и огромная когтистая лапа пролетела почти у самого лица Асгарда. Еще чуть-чуть и снесла бы голову. Асгард вновь зарычал. Его распирала ярость, которую он тут же направлял в свое оружие. Меч звенел, рубил, убивал. Но химеры, словно позабыв об инстинктах самосохранения, все лезли вперед, напирая. Удары ловко отражались, спасибо учителю, который вколотил в парня знания боевых искусств. А прорыв кровавого лорда только усиливал умения. Впрочем, все это было не просто так. Наверняка прорыв, как только закончится его действие, возьмет свое, ту плату внутренней энергии, что едва ли получится устоять на ногах. Откат будет страшен, но это потом. Сейчас, рубить, рубить, рубить. Наконец, бойня была окончена. Поле брани сплошь усыпано мертвыми телами, в основном искалеченными. «Асгард!» — крикнула Джия, выводя парня из боевого состояния. Асгард тряхнул головой, сгоняя туман. Голова раскалывалась от боли, а во всем теле было такое ощущение, словно его нашпиговали битым стеклом. Просто так способность не дается, она всегда берет что-то взамен. Техники прорыва были в этом плане не такие страшные, потому что ментально были связаны со своим носителем. Но если вдруг мастеру удавалось использовать чужую ему технику, не практикующую, то он легко мог после выхода из этого особого состояния упасть замертво. Асгард огляделся, тихо присвистнул. Не ожидал он такого. В голове даже промелькнула соблазнительная мысль, а не наведаться ли к Акану и устроить ему демонстрацию кровавого лорда. Вон ведь как ловко расправился с химерами. Но парень сразу же откинул эту мысль. Для одного из столпов силы одного прорыва кровавого лорда недостаточно. Нужно развивать себя гораздо выше. «Нам нужна кровь», — хрипло произнес Асгард. «Уже», — ответила девушка, показывая небольшой пузырек, в котором была маслянистая черная кровь химер. «Отлично. Теперь душа огня. Кстати, что это за камень такой и где его найти можно?» Асгард с трудом наклонился, сорвал пучок травы, принялся оттирать меч от крови. Оружие показалось себя очень хорошо, давно он не испытывал такого приятного ощущения. Душа огня – это такой минерал, который можно найти в железном лесу, на каменных пиках. «Где это?» – спросил парень. Джия кивнула в сторону густого леса. «В самом средоточии этого мрака стоит несколько каменных пиков и скал. На них есть этот самый минерал, называемый душой огня. Очень ценный, используемый в магии. И достать его будет в несколько раз сложнее, чем уничтожить стаю химер. Ничего, я справлюсь, потому что...» Договорить Асгард не успел. Ноги сами подкосились, и он упал на землю. В первое мгновение показалось, что это была какая-то атака. Возможно, кто-то из химер выжил. Однако потом, когда перед глазами все начало кружиться, парень понял, никакая это не атака. «Тебе нужно отдохнуть», — подскочила к парню Джия. «Ты слишком ослаблен». «Я в порядке», — ответил Асгард, но по голосу этого сказать нельзя было. Парень чувствовал, как дрожат его мышцы от усталости, как больно тянут жилы, как болезненно сжимается желудок, грозя выплеснуть содержимое. Кровавый лорд высосал все, что только было. Нужно как можно скорее восстановиться.